где мой дом, где поют соловьи, заливаясь, где бродяга луна светит синим огнем, и всю ночь лают псы, надрываясь, где в избе на столе догорает свеча, и старушка слезу на щеке вытирает, грустно смотрит в окно, ждет сыночка она, шалью плечи свои она накрывает. От друзей получил я письмо, пишут мне, что старушка скучает, под окошком одна сидит за столом и с тоскою в глазах увядает. Мое сердце забилось больно в груди, из глаз моих брызнули слезы. Как я мог пару дней у себя не найти, чтобы мать навестить ненадолго? Ты прости мне, мать, я прошу, ты дождись непутевого сына, в ноги я к тебе упаду, и мы вместе забудем, что было. Я ведь знаю роднее, чем мать, ничего для людей не бывает. Надо просто любить и не ждать.